212. Гуру. Отвергнись от себя и следуй за мною. Этот завет остается в силе на все времена. Неисчерпаема его глубина. Нет иного пути к свету, кроме пути самоотвержения, забвения своего личного, малого «я» и работы на общее благо. 213.